Ленка с камерой наперевес дежурит на крыше тракторной бригады и ждет сигнала, чтобы мчаться снимать кино. А во дворе стоит Федина Шоха. Ну вот, вам и вся диспозиция. Теперь сидим и ждем. Тролль Федя, скот бездушный, завернулся в плащ палатку и спит. Но мне холодно, тревожно, и оттого в голову лезут разные нехорошие мысли. А, вот что интересно. Перед выдвижением Федя разобрал пулемет до последней детали, протер все части, кое-что смазал маслом, опять протер, проверил, прощупал каждую железяку, вручную продавил ленты, все вычистил, опять собрал и только тогда успокоился. Война, скажу я вам, это дикое занудство. Я никогда не буду военным. На мне семейная традиция и умрет. Что там насчет нехороших мыслей? А, вот, если Родина, она мать, то мы по факту ее дети, верно? Ну так вот, сейчас мы отвергнутые дети этой самой матери, вынуждены собраться в кучу и самостоятельно, на свой страх и риск, защищать себя от тех, кого эта мать выбрала в качестве буфера между собой любимой и своим собственным народом. Нет, я в курсе, что не надо путать Родину с хитромудрыми правителями, которые приходят и уходят. И отец так говорил. Но у нас, изгоев, мировосприятие скособочено ввиду давлеющих на нас обстоятельств, и мы порой их отождествляем, правителей и Родину. Так вот, сейчас Родина-мать, если Бог даст, мы немного проредим твой буфер. И будешь ты чуток ближе к народу своему, старательно тобою отторгаемому. К рассвету я окончательно продрог. Мне плащ-палатка не полагалась, она прикрывала пулемет. Эта железяка сейчас важнее меня. Кроме того, я утренне вот желал прогуляться до коновязи и решил потихоньку отъерзать вглубь сада, размяться и все такое прочее. «Лежать!» — скомандовал Федя, безошибочно уловив из-под плащ-палатки мои намерения. «Теперь все, светло уже. Двинешься, спалишься. Провал всей операции». «А ты как видишь из-под палатки? Что, светло?» «Чувствую». Федя сдвинул капюшон и осторожно в три приема потянулся. «Потерпи, скоро начнется». Я хотел было возразить, что скоро понятия растяжимые, но так и замер с открытым ртом. Со стороны совхоза на полевой дороге показалась колонна. Эти два 66-х, они словно выпрыгнули из утреннего тумана, возникли разом, неожиданно, и с внушительной скоростью припустили в нашу сторону. За ними на некотором отдалении следовал давешний джип, что мы видели возле административного здания. «А город, — подумал, — замурлыкал Федя, откидывая с пулемета плащ-палатку. — А город, — подумал, — а я привычно окаменел. Нет, я готов, у меня автомат, я... Но они появились так внезапно, я даже не успел продышаться, как учил Федя. Я даже испугаться как следует не успел. И потом, почему никто не стреляет, мать вашу, так? Вот за ней, рядом уже, осталось каких-нибудь 200 метров. Еще несколько секунд, и колонна пролетит мимо наших боевых порядков. Идущий позади джип вдруг резко сбавил ход, как будто запнулся обо что-то. Разрыв между ним и впереди идущими машинами резко увеличился, и в этот момент со стороны леса что-то отвратительно и резко зашипело. Пшшш! 6 коротких инверсионных следов прошили половину луга до проселочной дороги и хищно клюнули в левые борта обе грузовые машины. Паритетно, по 3 на каждый. Ту-ду-ду-дух! Рикошетом в раздобой шарахнули взрывы как будто кто-то влупил по колонне из циклопического автомата. Я инстинктивно ткнулся лицом в землю. А ведь это все рядом, буквально под самым носом у нас. И прикрыл голову руками. Нет, я в курсе, что после взрыва это бессмысленно, но пойдите скажите это моему организму. «Аррррр!» — дико зарычал Федя, выдавая длиннющую очередь из пулемета. Я осторожно поднял голову и осмотрелся. Кто-то долбил по первому 66-му из леса. Трасс не было, пуль не видно, но били тяжело, на вылет. Правый борт горящей машины страшно плевался щепой и кровавыми ошметками тента. Федя проштопывал из ПК вторую машину. Результата с той стороны я не видел, но из кузова выпали только двое. Их тотчас же кто-то скосил из леса, не из пулемета уже. Строка Фединой очереди до них не достала. Через минуту все было кончено. Горели на проселке два 66-х. Несколько тел валялись рядом, остальные так и не успели спешиться. Вовсю несло горелым мясом, пороховой гарью и особенно сжженным волосом. Казалось, весь воздух вокруг пропитан этим отвратительным фимиамом. Седьмой гулял посреди всего этого безобразия с камерой и снимал горящие грузовики с разных ракурсов. Не ручаюсь за точность восприятия, но мне показалось, что ему это занятие нравится. Люди Фили нагрузили в подъехавший сзади Паджеро обитателей джипа. Сохранить удалось четверых, и все они, кроме одного, были ранены. Единственный из всех, кто уцелел, был Яныч. На щеке у него чернела чужая кровь, во взоре сумасшествие. Похоже, он никак не мог поверить, что все это с ним случилось. Слишком мало времени прошло. 2 минуты назад они спокойно ехали на операцию. Вдруг — бац! — и все, кроме четверых, организованно умерли. Филин заботливо вытер кровь на щеке Яныча и ощупал его. Вроде бы цел и невредим. «Золотой ты мой!» Голос Филина был насыщен неподдельной нежностью. «Бриллиантовый!» Бойцы Филина закончили погрузку раненых, посадили в Паджеро Яныча и повезли всех в совхоз. Трофейный джип для сиюминутного использования был негоден. Оказалось, что у него продырявлены шины, причем варварски. Не просто прострелены, а буквально порваны. Тем, кто не влез, пришлось бежать пешком. Федя вручил мне пулемет и тоже припустил следом, бросив через плечо. «Тебя Ленка подберет. Пулемет не бросай. Отдать надо». Я оглянулся. Да, со стороны станицы по поселку к месту побоища ехал Федин «Жигуль». За ним на значительном удалении пылили зилы. Это подтягивался казачий резерв. Вовремя. Как раз самая тяжелая работа осталась. Рассортировать трофеи, да трупы убрать.